Клиенты куртизанок – банкиры, деловые люди, аристократы, политики, промышленники. Самые интересные – старики, живущие со своими женами, потому что они возвращаются домой посреди ночи, и молодые люди младше 30, потому что они пылки и позволяют разорять себя с нескрываемым удовольствием. Все остальные – очень опасные личности. Иногда мужчина забывает о том, что между ним и женщиной лишь контрактные отношения, и влюбляется в нее по уши. В таком случае женщина продлевает пытку как можно дольше. Бальзаковская Эстер признается госпоже де Вальнобль. «Я из него веревки вью, а он еще ничего и не получил от меня». Она с удовольствием щелкнула своим изящным ногтем по своим блестящим зубам. Известный жест, означающий «ничегошеньки». «Держись за него!» «Дорогая, и ведь он пока всего-навсего заплатил за меня мои долги!» Нана вела себя точно так же по отношению к графу Мюсса. Она унизила его, доказав ему, что спит с другими мужчинами. Она сообщила ему, что у его жены есть любовник. Она заставила его переспать со своей подругой по прозвищу «Атлас». Она оскорбляла его, издевалась над ним, заставляла изображать собаку, становиться на четвереньки и лаять. Наконец, она заставила его отдать ей все его состояние, но он все равно приходил к ней. Что больше всего досаждало девушке, так это то, что граф ни на шаг от нее не отставал. Иногда она в гневе забывала, кто есть кто, и клялась, что как-нибудь заставит его совершить такую мерзость, что он больше не сможет войти в ее дом. Но даже когда она кричала на него, топая ногами и плевала ему в лицо, он не отступал и благодарил ее. Поэтому на ней оставалось только одно – заканчивать ссору своим обычным «черт с тобой, но ты мне отвратителен». Любовник Марты – краснолицый, толстощекий финансист, носящий шелковые кальсоны, тоже ей отвратителен. Он занимается с ней любовью без нежности, без доброго слова. Все, что он умеет, это платить. Платить, платить, платить. Да, все куртизанки требуют у любовников денег, но деньги им совершенно не нужны. Им нужны чувства, внимание, проявление любви. Когда отношения с любовником доходят до стадии «секс в обмен на деньги», они бросают его и топят свое недовольство, заводя сразу много других. К ней пришла целая толпа молодых людей. Каждый предлагал себя на ту же роль. Она предпочла получить их всех, нежели терпеть кого-то одного. И так она начала заново свою былую жизнь, не чувствуя привязанности ни к кому из них, не испытывая ни к кому из них нежности. Они выстраивались в очередь к ее постели, а она чувствовала себя свечой любви, которая догорела до конца. Гюйсманс, Марта.